Даниэль 25:17. На этом завершается рассказ о жизни Даниэля 1. Со своей стороны, я сожалею, что он так резко оборван. Заключительные соображения относительно психологии вида, которому суждено занять место человечества, весьма любопытны. Мне кажется, что если бы он развил их подробнее, мы бы могли почерпнуть оттуда много полезных сведений. Мои предшественники, однако, придерживались совсем иного мнения. Все они давали нашему общему предку приблизительно ту же оценку, что и Винсан один. Личность, безусловно, честная, но ограниченная, недалекая и весьма показательная с точки зрения тех рамок и противоречий, которые и привели человеческий род к гибели. Если бы он не умер, подчеркивают они, то, учитывая основные апории его природы, ему бы ничего не оставалось, как продолжать свои циклотимические колебания между отчаянием и надеждой. Постепенно впадая в состояние все нарастающего ожесточения и одиночества, обусловленное старением и снижением жизненного тонуса. По их мнению, последние его стихи, написанные в самолете по пути из Альмерии в Париж, настолько типичны для умонастроений среднего человека в данный период, что могли бы служить эпиграфом к классическому труду Хатчета и Роулинза «Чувство одиночества и пожилой возраст». Я осознавал, насколько убедительны их аргументы. По правде сказать, лишь какое-то легкое, едва ощутимое предчувствие заставило меня попытаться выяснить о Даниэле 1 что-нибудь еще. Сначала СТР-31 вдруг решительно перевела мои запросы в разряд нежелательных. Естественно, она прочла рассказ о жизни СТР-1. Она даже закончила свой комментарий, но не считала нужным знакомить с ним меня. «Знаете, — написал я ей, — мы уже давно вновь перешли в невизуальный формат, — я ведь, как мне кажется, очень далеко ушел от моего предка». «Вовсе не так далеко, как вам кажется», — резко ответила она. Я не понимал, почему она решила, будто эта история, случившаяся 2000 лет назад и касающаяся людей прежней расы, может иметь какие-то последствия в наши дни. «Уже имела. Причем сугубо негативные», — загадочно ответила она. В конце концов, она все же уступила моим настойчивым просьбам и рассказала все, что знала о последнем этапе в отношениях Даниэля 1 и СТР-1. 23 сентября, через 2 недели после завершения рассказа о жизни, он позвонил ей. В конечном счете, они так больше и не виделись, но звонил он много раз. Она отвечала ласково, но непреклонно, что больше не хочет его видеть. Убедившись, что его метод не достигает цели, он перешел на СМС, потом на электронную почту. В общем, преодолел по очереди все стадии потери настоящего контакта. По мере того, как исчезала последняя возможность получить ответ, он становился все более дерзким, откровенно намекал на сексуальную свободу Эстер и даже утверждал, что рад за нее. Его письма полны непристойных аллюзий, воспоминаний о самых эротичных моментах их связи, предложений посещать вместе клубы для пар, снимать игривое видео, переживать вместе нечто новое. Все это звучит жалобно и немного отталкивающе. В общем, он написал ей множество писем, и все они остались без ответа. «Он унижался», — прокомментировал Эстер. «Он купался в унижении, причем самым омерзительным образом. Дошел до того, что предлагал ей деньги, много денег, за то, чтобы он провел с ней еще одну, последнюю ночь. Это было тем большим абсурдом, что сама она стала очень неплохо зарабатывать как актриса. Под конец он начал бродить вокруг ее дома в Мадриде. Она несколько раз видела его в барах, и ей стало страшно. У нее в то время появился новый бойфренд, с которым ей было хорошо. Занимаясь с ним любовью, она получала большое удовольствие, какого никогда не могла достичь с вашим предком. Она даже думала обратиться в полицию. Но он всего лишь бродил по кварталу, не делая попыток вступить с ней в контакт. И в конце концов исчез. Я не удивился. Все это вполне соответствовало моим сведениям о личности Даниэля 1. Я спросил у СТР-31, что было потом, уже понимая, что заранее знаю ответ и на этот вопрос. Он покончил с собой после того, как увидел в фильме «Una mujer desnuda». «Обнаженная женщина», испанский. Где она сыграла главную роль. Это был фильм по роману одной молодой итальянки, в то время пользовавшейся некоторым успехом. Героиня рассказывала, как она приобретала все новый и новый сексуальный опыт, ни разу не испытав ни малейшего чувства. Перед самоубийством он написал ей последнее письмо. В нем не говорилось ни слова о смерти. Она обо всем узнала из газет. Наоборот, в его письме слышится радость, почти эйфория. Он заявляет, что верит в их любовь. То, что трудности, с которыми им пришлось столкнуться последние год или два, носят поверхностный характер. Именно это письмо оказало на Марии 23 катастрофическое воздействие. И именно из-за него она решила уйти, вообразив, что где-то сформировалось сообщество людей или неолюдей. В сущности, она и сама хорошенько не знала. И в нем создан новый тип организации отношений, что радикальное одиночество индивидов, привычное нам, можно отменить уже сейчас и дожидаясь пришествия грядущих. Я пытался ее вразумить, объяснить, что письмо свидетельствует исключительно о повреждении умственных способностей вашего предшественника, а его последней – возвышенной попытке отвергнуть реальность, что упомянутая им бесконечная любовь существует лишь в ее воображении, а на самом деле Эстер вообще никогда его не любила. Все напрасно. Мария 23 считала это письмо, и особенно завершающие его стихи, документом огромной важности. Вы с ней не согласны? Не спорю. Это любопытный текст. В нем нет ни иронии, ни сарказма. Он сильно отличается от обычной его манеры. Он даже кажется мне довольно трогательным. Но чтобы придавать ему такое значение... Нет, я не согласна. Вероятно, Мария 23 сама не вполне уравновешена. Только этим можно объяснить тот факт, что она поняла смысл последней строки как конкретную и заслуживающую доверия информацию. СТР-31, безусловно, ждала моего следующего вопроса. Не прошло и минуты, она лишь нажала несколько клавиш, как я уже мог прочесть последние стихи, которые Даниэль перед смертью отправил Эстер. Те самые стихи, что заставили Марию 23 покинуть свое жилье, отказаться от своих привычек, от всей своей жизни и пуститься на поиски гипотетического сообщества людей или неолюдей. С тобою встретимся мы снова, моя растраченная жизнь, мои надежды, миражи, мое несдержанное слово. И я постигну, наконец, то высшее на свете счастье, когда тела сплетения страсти находят вечности венец. Всего себя тебе отдав, я слышу мира колебания и вижу солнце утром ранним, и знаю, что отныне прав. И мне, ровеснику земли, единый миг любви откроет во времени безбрежном море возможность острова вдали.